от 14 к 26. Мама чайо бичарина, бхакти йогина севате, сагунам саматикятам, брахма буя я халпате. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентного уровня? Как уже говорилось, весь материальный мир действует, подчиняясь власти гун материальной природы. Деятельность материальных гун не должна беспокоить нас. Чтобы не дать ей поглотить наше сознание, нужно сосредоточить его на деятельности в сознании Кришны. Такую деятельность называют бхакти-йогой. Деятельность во имя Кришны. А при этом подразумевается не только сам Кришна, но и его полные экспансии, такие как Рама, Нараяна. Проявлением Кришны нет числа. Каждый, кто служит любому из образов Кришны, находится на трансцендентном уровне. Необходимо также помнить о том, что все образы Кришны полностью духовны, вечно исполнены знания и блаженства. Все личности личностные проявления Бога всемогущие, вездесущие, наделены всеми трансцендентными качествами. Поэтому тот, кто служит Кришне или его полной экспансии, с непоколебимой решимостью легко преодолевает влияние гун материальной природы, которые обычно очень трудно преодолеть. Об этом уже шла речь в 7 главе Бхагавад-гиты. Предавшись Кришне, человек тотчас же выходит из-под власти материальных гун. Быть в сознании Кришны или заниматься преданным служением значит достичь равенства с Кришной. Господь говорит, что в природе своей Он вечен, исполнен знания и блаженства, а живые существа являются частицами Всевышнего, как крупинки золота, частью золотоносной жилы. Поэтому в своем чистом духовном состоянии живое существо качественно не отлично от золота, то есть от Кришны. При этом оно сохраняет свою индивидуальность, иначе о бхакти-йоге не могло быть и речи. Бхакти-йога предполагает существование Господа. Его бхакти и связующие ей деятельности основаны на взаимной любви. Таким образом, Верховная Личность Бога и живое существо сохраняет свою индивидуальность, иначе понятие бхакти-йоги было лишено смысла. Служить Верховному Господу может только тот, кто находится на одном с Ним трансцендентном уровне. Чтобы попасть в царскую свиту, человек должен обладать определенной квалификацией. В данном случае такой квалификацией является достижение уровня брахмана, то есть свобода от материальной скверны. В ведах сказано «брахма», «брахмайвасан», «брахмапати эти», «брахмапи эти». Достичь верховного брахмана может лишь тот, кто сам стал брахманом. Это значит, что человек должен стать качественно неотличным от брахмана. Однако, поднимаясь на уровень брахмана, живое существо не утрачивает свою вечную духовную природу, природу индивидуальной души. Мам чайо вьябичаринам бхакти йогина севате сагунам саматитяйтам брахмабуяя калпате. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отвлекаясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы, достигает уровня брахмана. Намо Вишну Падая Кришна Кришная Бхатая Вишма Бхатамата Свами Тривиней. Намо Вишну Падая Кришна Кришная Бхатая Вишма Бхатамата Свами Тривиней. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Качарине. Нивишеша Шуньявади Ашчачади Шитарине. Джай Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхагавата Нанда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Я вас учил, что воспевание должно быть медленным, иначе это деятельность ума. Ум как действует? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Видите, так лучше, правильно? Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Хари Кришна. Сегодня мне Виталик сказал, что он не хочет брахмана, а я хочу. Я когда-то не медитировал, как бы. Нет? Нет? А ты на него не можешь медитировать. Чтобы на него медитировать, для этого надо знать, кто он такой. Мы поговорим с вами кое о чем, важная тема. Если нас сейчас на солнце поместить, что с нами будет? Будем, да, страдать. Даже в тонком теле мы будем гореть просто. Почему? В чем причина? Не положено. Ну почему не положено? Давайте мы все изучаем сегодня. А? Нагреваться. Что значит качество солнца приобретать? Нагреваться. Нагреваться? Давай радость с помощью любви. Думаешь, качество солнца это быть горячим, что ли? Ну, по крайней мере, так оно проявляется. Так это совсем другое. Если гуру, допустим, тебе сказал что-то, ты нагрелся от этого, это не значит, что гуру горячий. Подумай. В чем разница между тем, что ты нагреваешься, и тем, что ты солнце? В чем разница заключается? Почему ты нагреваешься от солнца? Конечно. Я помню, в экстазе был в одно время, во Вриндаване, как-то после службы шел такой счастливый, я почувствовал, что мне холодно, хотя было яркое, сильное солнце, градусов 38 было. Я почувствовал свежесть, легкость. Нет, от солнца не шло, жар не шел. Почему? Потому что солнце не горячее по природе. Оно не горячее по природе. Оно по природе блаженное. Радость. Оно блаженное по природе, солнце. Почему мы нагреваемся? Потому что блаженным может быть тот, кто очень сильно хочет служить. Когда человек очень сильно хочет служить, он отдает себя. В это время сверхдуша восполняет. Так помните, Рама у Раваны убил голову, опа, новый вырастал. Равана восполнял голову свою. Так сверхдуша, она всегда восполняет. Человек отдает. Сверхдуша раз назад блаженство вернула. Человек отдает блаженство другим. Сверхдуша раз вернула назад. И когда этот процесс возвращения блаженства становится очень интенсивным, то увеличивается свет. Свечение светится человек сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. И когда в 1000 раз больше, чем у нас здесь на земле, человек служит, хочет служить другим, тогда, а может быть и в 100 000 раз больше, а может быть в 1 000 000 раз больше, кто знает, человек становится качественно равным солнцу. Он становится таким же интенсивным в своем служении. И тогда он может уже быть на солнце. Но есть еще другой путь. Человек может не служить Солнцу. Он может начать копировать Солнце. Он может начать настраиваться на ту же волну. При этом он не действует как Солнце. Он не как личность себя ведет. А он просто хочет балдеть так же, как Солнце. Он настраивается на волну его счастья. И в результате Солнце постепенно его очищает, этого человека. Если настроиться на волну счастья, то сидеть на Солнце, балдеть на него, балдеж принимать. Солнце очищает. В результате этого очищения что происходит? Человек становится похожим на Солнце. Но он не может функционировать как Солнце, в этой проблеме. И постепенно он становится все больше и больше похожим на Солнце. И наступает такой момент, когда он очищается настолько сильно, что он начинает чувствовать Брахман. Уже не сияние Солнца, а сияние Бога. Духовное сияние Бога. И он выходит в этот Брахман. И бац! Он не выдержит, не может выдержать это счастье. Выдержать означает сохраниться личностью. Вот, допустим, представьте себе, сейчас Апсара сюда опустится. Что с мужчинами произойдет, с окружающими? Не выдержит. Они оцепенеют, они не смогут с ней ни общаться, ни, ну, то есть вести себя как индивидуальность они не смогут. Они будут просто балдеть от нее вот так. Стоит и все. У них не будет вариантов никаких с ней отношения поддерживать. Почему? Потому что ее как бы потенция быть счастливой, то есть служить другим, больше, чем потенция тех людей, которые с ней столкнулись. Вот здесь вот как раз говорится, Шрила Прабхупада в этом комментарии говорит о том, что человек, который постоянно служит, не отвлекаясь ни на секунду от этого пути, он все больше и больше наполняется качествами Бога. А в чем в данном случае, каково качество Бога? Господь сам наполнен служением. Любовь означает служение, то есть он любит очень сильно, интенсивно. Можно видеть по солнцу, солнце это энергия любви Бога, не что иное. Но все живое расцветает, все растет от его силы. Не только один человек, вся земля расцветает, все в солнечной системе, все расцветает вокруг. Веды говорят, солнце освещает всю вселенную, не только солнечную систему. Но когда солнце уходит, все погружается во тьму. Теряется знание, теряется чистота. Теряется любовь. Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю счастье, Брахман, нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце зайдет. Солнце зайдет, знаешь, что такое? Солнце зайдет означает Рагануга Бхакти. Описывается Бхакти Расамрита Сингха, что солнце, нектар преданного служения, должен зайти в этой жизни. Это значит, что человек не теряет свою индивидуальность. Он служит, служит, служит. И солнце его удачи, говорится в Шикшаштикам, солнце удачи восходит в сердце, правильно? Солнце любви восходит, солнце удачи человека восходит. Удача означает, что он выше гун стал. Гуны что делают с нами? Они нас манят. Манят счастьем своим. Они счастье создают и манят. Манит, манит, манит карусель путешествия по замкнутому кругу. Знаешь, что это за карусель такая? Ты Самсара. Ты карусель валит. И что делать? Оказывается, служение другим является силой, преодолевающей карму. Потому что карма всегда заставляет служить только себе. Как она это делает? Она говорит, у меня есть идея. Карма говорит, ты знаешь, как тебе надо жить правильно. У тебя есть все основания считать, что ты прав. Карма так говорит. Занимайся тем, что тебе из сердца идет. Чего ты слушаешь всех этих очкариков? Думай, как ты думается. Делай, как делается. Карма так говорит. И будет во. Классно будет. А здесь, в этом стихе Бхагавад-гиты говорится, служить всегда, служить везде, до дней последних донца. Служить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Служить и никаких гвоздей. А гвозди где возникают? Здесь, в башке. Он говорит, делай это. Никого не служи. Действуй по своей природе. Зачем по своей природе-то Господь сделал? Зачем Господь сделал по своей природе деятельность? Зачем? Просто, чтобы нам легче было служить. Потому что не каждый человек может предаться и делать все, что нужно. А именно это и есть настоящий путь. Именно он является настоящим. А не деятельность по своей природе, как вы думаете. Но чтобы встать на этот настоящий путь, надо сначала, Господь сказал, я вам облегчу жизнь. Не хотите идти прямым путем, означает предаться сразу. И делать все, что скажут старшие. Хорошо, постепенный путь вам тоже есть. Действуйте по своей природе. Нет проблем. Но это не значит, что эта деятельность является самой главной в жизни человека. Это просто попущение. Для Господа, попущение Господа, потому что действовать по сравнению по своей природе означает действовать в гунах материальной природы. Наша природа на самом деле это просто служить и никаких гвоздей. Настоящая наша природа души. Но как человек не может служить и никаких гвоздей хорошо, не можешь какать нормально, какай по носам. Нет проблем. Это тоже нормально. Господь сделал понос для чего? Для того, чтобы человек мог освобождаться от испражнений, как может. Понимаете? Освобождаться от испражнений означает избавиться от этого всего, вот что нас окружает. Чирик-чирик-чирик-чирик. Надо от этого избавиться. Надо ценность общества преданных сделать главной целью жизни, а не чирик-чирик, который вокруг. Ценность Господа стала сделать главной целью жизни надо. У Бали Махараджа нет чирик-чирик вокруг. Он живет на адских планетах, там нет чирик-чирик. В компьютерах помните эти игры, там ландшафты такие, без деревьев, без всего, люди бегают, стреляют. Это адские планеты. И морды у них такие страшные. Это адские планеты там рисуют. И вот там Бали Махарад живет. Он не бегает, не стреляет. Он там сидит и думает о Боге постоянно. На адских планетах. Здесь гораздо лучше ландшафт. Можно понаслаждаться, Бхагавад-гиту почитать на лужайке, когда тебя попросили картошку копать. Посидеть. Думаешь, что я чистым преданным служением занимаюсь? А Ударитхама сказал мне картошку копать, грязной деятельностью в гунах материальной природы заниматься. А я читаю, Арила Господа читание. Чистым преданным служением занимаюсь. в то время, когда меня попросили картошку копать. Духовный путь очень простой. Надо просто делать все, что скажут старшие. Шрила Прабхупада сказал, стройте Майпур. Один преданный подошел, мне джапу некогда читать. Он говорит, вот эти кирпичи, это твоя джапа. Клади их, вот твои круги. И он пошел, и в экстаз вошел полный. В экстаз вошел. Почему? Потому что это и есть преданное служение, выполняет наставление. Старших. Кто такие старшие? Кто больше слушается. Те, кто больше предались Богу. Все очень просто понять, кто старше. Когда ты выполняешь их наставления, ты так же настраиваешься, как они. Становишься ближе к Солнцу. Солнце это кто? Господь. Солнце это Господь. Нам не надо сливаться с сиянием Бога. Мы не хотим счастья в этом мире. Мы хотим счастья, это факт. Но это означает поражение. Надо отказаться от счастья. Хотим ли мы видеть Брахман? Хотим. Почему не хотим? Мы хотим развиваться. Мы хотим хоть сколько-то Господа видеть. Брахман — это его сияние. Мы хотим. Шрила Прабхупада говорит, преданный достигает успеха, он становится трансценденталистом. Почему? Потому что он начинает видеть Брахман. Посмотрите на солнце. Вы видите все его сияние, но вы думаете, что это жар. А это не жар. Сияние солнца исполнено блаженство. Но чтобы это блаженство увидеть, для этого надо стать таким же, как солнце. Нет другого способа это увидеть, потому что иначе мешает сияние. Арджуна был очень предан Богу, поэтому он увидел вселенскую форму. Иначе бы он видел одно лишь сияние. Сначала сияние начало так сильно заволакивать его, что он ничего не видел. Он спросил Кришну, Кришна, убери сияние. Ну, брал, потому что тот слуга, тот преданный. И он увидел все. Но вселенская форма это даже не Брахман, это гораздо слабее. Это сила, управляющая этим миром. Брахман это сила, управляющая духовным миром. Гораздо большая сила. Анандам буддхибак, данам. Все возрастающее счастье излучается. Потому что лучи могут идти в духовный мир, а могут идти в материальный мир. Лучи могут, Брахмана могут идти в духовные планеты и наполнять их сиянием. А могут идти в материальный мир. Но в материальный мир для кого они идут? Для тех, кто не смог служить. Он плывет по течению. Он не смог служить, быть таким же. Надо стать таким же, как Господь. Что это значит? Это означает служить так же сильно. Господь всем управляет там у нас внутри. Мы что делаем в это время? Балдеем. Когда управляется все хорошо Господом, там он служит нам полностью, все регулирует хорошо. Что становится нам? Хорошо. На здоровье появляется. Мы такие, Господь, спасибо тебе. Ты классно всем управляешь. Так надо наоборот служить, а не балдеть. В этом идея заключается. Когда человек служит, то он становится таким же, как Господь. Это значит, что он может личные отношения с ним устанавливать. Итак, есть Брахман, есть преданный. Можно достигнуть Брахмана двумя способами. Первый способ глупый. Это медитировать на него и слиться с ним. Просто балдеть от него. Мы можем медитировать, можем копировать энергию счастья, это факт. Второй способ, ни на что не медитировать, просто служить. Можно медитировать на служение. Можно медитировать даже на Бога, но служить ему, служить в это время, концентрироваться на него. Не знаешь, концентрация не означает только балдеж. Мистическая йога. Это очень востребованная часть бхакти-йоги. Все ачарьи вайшнавской сампрадаи занимались мистической йогой. Они все концентрировались на стопы Бога. И очень серьезно. И даже есть вайшнавская тантра. И она описана. Это не является глупым занятием. Концентрироваться на Боге. Но имперсоналисты концентрируются на Боге, чтобы научиться высосать счастье. А вайшнавы концентрируются на Боге, чтобы поглубже узнать, как лучше ему служить. В этом заключается разница. Вайшнавы смотрят на Бога, чтобы узнать, как служить лучше, как мне тебя удовлетворить лучше. Поэтому они смотрят на Бога. Все преданные танцевали перед Богом и балдели. А Бхактисиддханта Сарасвати стоял и за дверью выглядывал. И ученик подошел, спросил: «Махарадж, а чего вы не заходите?» Он говорит: «Я слишком грязный, чтобы к Господу заходить. Зачем я буду ему себя показывать? Я сам хочу служить ему. Зачем я буду ему себя показывать, хвалиться перед ним? В чем заслуга моя, чтобы ему себя показывать?» Так настроен был Бхактисиддханта Сарасвати. Он стоял за дверью и смотрел в щелку. Все там танцевают. Он доказал им, объяснил, что не суть, что мы выпендриваемся перед Богом здесь. Это не тот смысл. Надо учиться служить Ему, и все. Зачем мы смотрим на Него? Мы хотим, чтобы Он нас заметил. В этом проблема, означает имперсонализм. Господь, ты мне улыбаешься или нет? Улыбаешься или нет? Любишь меня или нет? Означает имперсонализм. Надо просто кланяться. Кланяться изображению означает бхакти-йога. Видите, взгляд один и тот же, разница прямо противоположная. Прямо колоссально противоположная, надо сказать. Потому что в одном случае мы преодолеваем карму, в другом случае идем ее путем. Или путем имперсонализма. Что еще хуже? Лучше в материальном мире гнить и страдать, чем слиться с бытием, с сиянием Бога и столько времени потерять там. Ведь все равно назад попадешь в материальный мир. Какой смысл? Глупое, безумное занятие. Безумно глупое занятие. Искать счастье в этом мире. Не надо здесь искать счастье. Даже духовного счастья не надо искать. Надо искать служение, а это очень трудно. Счастье легче искать. Сесть и медитировать, счастье искать легче. А служить тяжелее. Но в этом заключается занятие, которым мы здесь занимаемся. Максим вчера пошел пилить кору. Действовал не по своей природе. Все остальные подбирали камни. Кто больше получил? Кто больше получил? Максим. Максим, потому что он действовал не по своей природе. Он переломал себя и пошел. Да не значит, что вам сейчас надо бежать всем на огород. Но если вам старший скажет, иди на огород, если вы пойдете, тогда вы получите больше. Понимаете? Хорошо действовать согласно своей природе, это хорошо, это правильно. Но если старший говорит, вот так надо делать, надо предаться немедленно. И это будет еще лучше. Это означает, что мы отказываемся от своей природы. Сейчас Кришна объявил во всем интернет, что я не аюрведический врач. Экстаз. Это значит, что уже пора быть не аюрведическим врачом, пора быть преданным просто. Это здорово. Кришна ломает природу. Он говорит, какой ты врач, ну не аюрведический врач вообще. Какие вопросы по этой лекции у вас? Да? Если Господь находится в качестве свет души в каждом живом существе, то можно и контактировать с любым. Собака существом. Не дает тебе это просто. Ну ладно, ждет меня, наверное, слышал. Можно контактировать с любым живым существом через свет души. Вот смотри, если солнце светит и все озаряет вокруг, и ты мне задаешь вопрос, а можно на солнце запрыгнуть и смотреть все оттуда, как это озаряет? Конечно, можно. Можно. Можно с солнца смотреть, нет проблем. Ответ такой, ты говоришь, можно ли через сверхдушу контактировать со всеми? Можно. Запрыгни на солнце и смотри. Ну а как? Вот, допустим, на примере... Сейчас я тебе еще объясню по-другому. Вот смотри. Все, допустим, моют пол. И моют несовершенным образом. Заходит Господь, в дверь заходит Господь и смотрит. Ты думаешь, так они плохо моют пол. Подходишь к Господу и говоришь, слушай, покажи им, как мыть пол. Они не соображают. И Господь начинает с ними мыть пол. И ты смотришь, он лучше моет. Это правильный поступок или нет? Нет. Почему? Самому пол помыть лучше. Потому что Господа мыть пол не надо заставлять. То же самое ты говоришь, а можно через сверхдушу посмотреть? Через сверхдушу посмотреть на других живых существ можно? Она что тебе, пешка что ли? Тебе всех показывать? Ты даже не подумал о том, что ты сейчас Богом хочешь пользоваться? Не, ну а как, допустим, если Господь в качестве, ну, сверхдуши управляет каждым живым существом, вот, допустим, комар летит, и если Господь им управляет, то зачем, допустим, он меня кусает? Ты его целуешь, а меня кусаешь. Зачем? Потому что так действует твоя карма. Ты же сюда карму отрабатывать пришел. Карма в чем заключается? В чем карма заключается? В том, что ты считаешь себя телом. Поэтому тело кусает, чтобы ты отказался от этой идеи. Так если я лягу, не буду сопротивляться, они меня сожрут и все. Вот ты откажешься от этой идеи. Есть такой метод, называется джада-йога. Человек ложится и ничего не делает. Его кусают, пилят, обзывают, наступают на него, испражняются на него. Он лежит, ничего не делает. Джада-йога называется. Метод преданного служения Богу. Отказ от материальной деятельности. Метод для кого? Для сатья-йоги. Почему? Потому что люди могли так сделать. У них сила была, благочестия было достаточно, чтобы так делать. А сейчас у нас не сатья-йога, а кали-йога. Означает, что человек не имеет достаточно благочестия сопротивляться гунам материальной природы. Поэтому он должен просто служить Богу. Надо смотреть на людей и просто служить им. Если сверхдуша захочет показать тебе их как души, она тебе покажет. Это зависит от того, получил ты награду или нет. А ты, не имея награды, начинаешь говорить, а я хочу смотреть через сверхдушу на всех. Вопрос заключается в том, сверхдуша согласится или нет, чтобы ты через нее смотрел. Но не то, что смотрел, а как бы, контакт, понимание было. Ну, через сверхдушу. Ну, то есть, если живое существо как-то воздействует на меня, и, допустим, использовать сверхдушу. Не использовать, а как? Ну, чтобы было понимание действия живого существа на меня. Допустим, вы же говорили поклоняться, сверхдуше. Но понимание в чем заключается? В том, чтобы служить просто, ничего не хотеть. А не в том, чтобы использовать кого-то. Вот я тебе, допустим, по морде хочу дать. Я могу так вот... Ну я тебе не по морде бью, а как бы дотрагиваюсь до тебя. Просто рукой так раз двигаю, все, ничего не делаю. Я желаю тебе счастья и рукой двигаю вот так вот. Можно как угодно объяснить, но на самом деле это означает бить по морде, понимаешь? Нет других вариантов объяснения, нормальных. Чего обманывать-то себя? Если ты хочешь через сверхдушу видеть живые существа, значит, ты ее используешь. Чего выкручивать-то все наизнанку? Ты научись думать, ты трезвать прямо. Зачем все уворачиваешь? Есть другой метод. Просто поклоняйся преданным, и все. Сверхдуша, если захочет, она тебе даст видение, что они преданные и души. Есть два метода постижения мира. Один метод – прыгать на 9-й этаж – означает сразу понять, что все преданы, и поэтому им служить. Второй метод – пойти на 1-й этаж и на 1-ю ступеньку. Тебе старшие говорят, ты пока не понимаешь, что в них Господь действует, что в них есть сверхдуша, Господь действует, ты не понимаешь. Но я понимаю, поэтому я тебе говорю, служи им, и ты наполнишься нектаром. И ты думаешь, хорошо, он понимает, встаешь на 1-ю ступеньку. Там еще эффект очень далеко, поэтому вставать на 1-ю ступеньку страшно. Кажется, ну как так? Ну я встаю на 1-ю ступеньку, никакого счастья нет, я еще до 9-го этажа далеко. Зачем вставать на 1-ю ступеньку? А старшие говорят, вставай на 1-ю ступеньку, все равно до 9-го этажа не допрыгнешь. В этом заключается метод, подчиниться просто. В этом метод бхакти-йоги, подчиниться. Тебе говорят, служи преданным, ты не сможешь увидеть сверхдушу, не сможешь увидеть, что и Господь их наполняет постоянно, Он движет ими. Ты не сможешь увидеть, что ты служишь, как бы, и наполняешься также энергией Бога вместе с ними. Но потом, постепенно, когда ты дойдешь уже на 1-й этаж, ты увидишь, опа, я уже на 1-м этаже, уже не так много осталось. И тогда ты поймешь, то есть приходит время, человек понимает. Метод бхакти-йоги в чем сложен? Шаг в пропасть. Кажется, что какой смысл, я должен делать то, что мне хочется, а мне говорят, делать вот это, фигня какая-то. Это что, шаг в пропасть, понимаешь? Человек просто делает даже без желания сначала. И так как он это делает, Господь думает, ну молодец, преодолел себя. Раз, ему чуть-чуть побольше знания дает в сердце. Потом он опять без желания служит. Вот Валмики Прабу выходил книги распространять на улицу. Было холодно, плохо, люди плевали на него. А он предлагал им книги. Зачем нужен такой метод? Цирк какой-то выходит, человек стоит, вообще непонятно зачем. И человек идет по своим делам, тут подходит, начинает книгу предлагать какую-то. Вообще какой-то метод странный. Личную жизнь торгаются, насилие какое-то совершают вообще. Никто его не зовет, не просит. И при этом говорят, идите распространяйте книги. Означает, идите унижайтесь для Бога. Идите унижайтесь для Бога. Не каждый может унижаться для Бога. Человек идет, я не хочу, это унизительно, ему предлагают книги. А потом понимает, это экстаз. Почему экстаз? Потому что ты себя, ложняк, переламываешь свой, и наступает экстаз. Ты для Бога все делаешь, тебе хорошо становится. Ты приходишь в храм такой счастливый. Почему? Потому что ты себя переломал. Для Бога делаешь. Здесь то же самое. Пожалуйста, делай все для Бога. Тебе говорят, вот это делай, делай это. И тебе сказал, самая первая твоя задача – служить преданным. На прошлой лекции сказал, позапрошлой. И самое главное, служение преданным означает почитать их, мысленно кланяться им, любить их. А чтобы их лучше было почитать, надо и заботиться о них, что-то делать для них. Тогда тебе легче будет их почитать. Когда человек, допустим, на кого-то разозлился, самый быстрый способ перестать злиться – это послужить этому человеку, что-то сделать с ним. И сразу ты начинаешь ему поклоняться в сердце, сразу видишь в нем сверхдушу. Вот этот метод я тебе объяснил, что это главное, что, чем ты должен заниматься. Но я тебе сейчас опять объяснил, и ты вот выйдешь отсюда и забудешь это уже, и будешь на всех орать опять, как всегда. Так я про то и говорю, поклоняться преданному, как бы сверхдуше преданному или... самому как? Ну. Вот если тебе говорят, выйди в дверь. Выйди в дверь. Просто взять так, выйди в дверь. Вот как раз и все. Выйди в дверь. Олег Геннадьевич, а как вообще можно? Дверь не слушай. Ну что на пример просто. Вот так. Тебе сказали, преданному надо поклоняться конкретно и все. Что ты выдумываешь, Стёп? Какие еще вопросы? Да? Ну, да, это камера. Скажите, возможно, постоянно бесит по своей природе. И рано или поздно получится так, что все равно... Ты здесь постоянно действуешь не по своей природе. Вот в этом мире материально ты постоянно действуешь не по своей природе здесь. И это возможно. Потому что твоя природа – это чистое любовное служение Богу. Твоя природа, ты душа. Но ты здесь не по своей природе действуешь постоянно. Ты в скафандре находишься. В скафандре очень трудно бегать, прыгать, делать что-то для Бога. Мы неуклюжие здесь, мы в скафандрах все. Поэтому тебе говорят, ты раз ты в скафандре, делай все так, как ты в скафандре находишься, понимаешь? И как лучше делать в скафандре, тебе скажут. Потому что ты в скафандре, ты не соображаешь, не видишь. Если преданный постоянно унижен, то это нехорошо. Поэтому старшие иногда преданному дают возможность делать не по своей природе что-то, а иногда, когда видят, что он устает, дают ему возможность делать что-то по своей природе. В целом надо понять, что брахмачари, им лучше преодолевать свою природу постоянно. А грехаска, те, кто хотят быть грехасками, им надо закрепиться в своей природе. Но хорошо все равно действовать не по своей природе. Понимаете, действие по своей природе означает, что ты делаешь и балдеешь от этого. Это называется действие по своей природе. Но когда человек идет на кухню, служит другим там, он в это время трудно балдеть. Это аскеза. Брахмачарьяшрам предназначен для того, чтобы аскетизм себе выработать. Потому что даже если ты женишься, допустим, мужчине же действовать по своей природе, что значит? Это значит эксплуатировать женщину, издеваться над ней. В буквальном смысле слова издеваться. Но если человек прошел ашрам, он чувствует, ему хочется действовать по своей природе, то есть издеваться над женщиной, а он укрепляет себя. Вот Виталик, этот Игорь видел, мы в машине ехали, там жена определенным образом себя повела, я сидел и как бы... дыхание, жизненный воздух сдерживал. Просто терпел. Делал вид, что все нормально. Это означает служить бхакти-йога. И она потом была очень благодарна, чтобы я себя так повел. Но если ты потакаешь в своей природе постоянно, ты нагреешь. Есть аюрведические врачи, которые сами выучились. Я уже объяснял, как они себя ведут. Они очень гордые своим познанием. А вы учитесь служить, понимаете? И в служении Господь дает вам, когда человек сам вырывает знания, он становится гордым. Когда Господь ему дает, он понимает, кому все принадлежит. Поэтому иногда вы будете действовать по своей природе, то есть балдеть, в балдеже все делать, а иногда не по своей, то есть делать через силу. Что лучше? Лучше через силу делать. Но иногда человек устает через силу делать, он устает и не может уже все. Ему дается возможность так же действовать по своей природе, чтобы он отдыхал. Самое лучшее просто предаться гуру и делать все, что он скажет. Но гуру видит, что ты можешь делать только то, что тебе вызывает балдеж. Хорошо, иди лекции читай. Тебе нравится. Это мы с Малыки читаем лекции. Мы балдеем там в это время. Но постепенно начинаешь понимать, что не для того, чтобы балдеть, Господь тебя сюда посадил, а для того, чтобы служить этим людям. И не просто служить, а поклоняться им. Потому что там есть Господь. Я недавно читал лекции и понял, что на самом деле это Господь сидит и слушает меня через этих людей. А я думаю, что я им втуляю. Это Господь мне наделил этим знанием всем, для того, чтобы я просто делал что-то, делал, для того, чтобы когда-нибудь понять, что это Он все это делает для того, только для того, чтобы я понял Его могущество, Его силу, Его любовь по отношению ко мне. И я начал поклоняться этим людям, чувствую, что Господь внутри там их сидит. И они такие счастливые стали. Потом встали, хлопать начали. Господь им сказал, поднимайтесь. Чем больше ты ему служишь, тем он тебе больше служит. Это экстаз. Но сначала надо служить, а не экстаз ловить. Вы все время спрашиваете меня, а можно вот так экстаз поймать? А можно вот так? С разных сторон как бы обсасываете эту тему. А можно эксплуатировать Бога? Ну это же эксплуатация Бога. Ну как это эксплуатация Бога? Нет. Вот так раз, а можно эксплуатировать Бога? Нет, нельзя. Какие еще вопросы? Ну вот тот же самый. Допустим, волк бежит на меня. Так. Хочет, ну... Шриаби держал, поет, да? Как бы... И что дальше? Поклоняешь сверх душе в этом волке, ну как бы... Он тебя зажрет еще лучше. Ты же не знаешь, чего сверх душа хочет. Когда волк на тебя бежит, он олицетворяет вечное время. Вечное время – это тот же самый Господь, просто тот как Господь, который наказывает. Если на тебя бежит Господь, который хочет тебя наказать, ну поклоняйся ему, он тебя накажет, все хорошо. Лучше предайся тому Богу, который сидит у тебя в сердце. А Бог в сердце у тебя говорит: «Лезь на дерево, дурак!» И на дерево, все. Пока будешь поклоняться вечному времени, он тебя сожрет просто и все. Будда показал пример. Он предался вечному времени, на него и бежал тигр. Он предался ему, и тигр его сожрал. Но Будда был воплощением Бога. И даже воплощение Бога тигр сожрал. Он показал, что вечное время, оно призвано наказывать и будет наказывать. Ты хоть что делай с ним, но все равно накажет. Если не захочет, не накажет, нет проблем. Но, может быть, и накажет. Поэтому простые живые существа должны лезть на дерево. Потому что сверхдуша в сердце тебе говорит: лезь на дерево, дурак. Это вот эта вот сила моя на тебя сейчас бежит. Ты с ней ничего не сделаешь. Я бы мог там в Москве тельняшки рвать, показать, типа, стреляй в комсомольскую грудь. Я взял и смотался в Краснодар. Мне Господь в сердце сказал: сматывайся. Я смотался. Это служение выполнил, ну и все. Но сначала он мне сказал: сиди и продолжай заниматься своим делом. Сиди в укромное место, уйди, сиди и продолжай заниматься своим делом. Все говорят: надо сматываться. Я говорю: нет, Господь мне так сказал. Мы сделали, оказалось правильно. Ну что, многие люди хотели там то сделать, все. И пока мы оставались, ну секретно все делали. Потом говорит: а теперь беги. Я побежал. Но там мне Господь изнутри это говорил. Почему? Потому что я ему служу. Я хочу, чтобы была община. Это его желание, мое. Я выполняю его желание. Если бы он скажет: не надо общину, сматывайте удочки, значит, не будет общины. Ну, я делаю то, что он хочет просто там, Господь. А ты что хочешь? Ты хочешь использовать Бога все время. В данном случае ты хочешь выжить за счет Бога. И говоришь: вот Господь бежит на меня, как сделать так, обкрутить его как, чтобы я жив остался. То есть ты действуешь во имя своего блага сейчас. Не, я пытаюсь понять, как это функционирует. Нет, опять начал крутить. Я тебе объясняю, что действуешь в свое благо сейчас, вот и все. Ты это не поймешь, как это функционирует. Чтобы понять, как это функционирует, надо этому предаться. Надо служить. Лучше служить Господу не в форме вечного времени, а в форме горнитаев. Здесь говорится, Бхагавад-гите: преданный, который служит мне, избавляется от всех опасностей. Опасность означает Господь в форме вот вечного времени. Он как опасность представляется перед нами. Но преданный, он служит не Господу в форме вечного времени. Когда Господь в форме вечного времени перед Арджуной предстал, Арджун говорит: не хочу больше на это смотреть, давай мне показывай себя четырехруким или двухруким. Преданные хотят общаться с Богом не в таком виде, потому что этот вид ужасен, он всех наказывает, карает. Живое существо, оно, его природа счастья, а не страдания. Поэтому мы хотим общаться с тем Богом, который нас освобождает от страданий, это факт. Но общаться с ним означает служить ему, и нет других способов общаться, а не использовать его тайком. Если Господь захочет, чтобы ты был наказан. Господь, допустим, я иногда бывает так, что я поклоняюсь божествам, и Господь мне говорит: ты должен быть наказан, гад такой. Я думаю: все хорошо, будем быть наказанными. Нет проблем. Это тоже служение Богу. Иногда он говорит: будь наказан. В Шикшаштакам говорится, Господь Читания: и даже ты, если ты пнешь меня, я все равно твой. Потому что иногда Господь пинает специально, чтобы мы предавали, служили. И как это пинание выглядит? Преданные начинают над тобой издеваться. Надо все равно им предаться, потому что это так хочет Господь. Понимаешь, Талик? Какие еще вопросы? Вечное время. Вечное время. Закончила лекцию. Все, Шигурный Тайкича. Да, Шигурный Тайкича.